Скачет девушка с автоматом, рота вся до упада ржет. Почему это вдруг девчонка свою родину стережет? Почему это вдруг девчонка свою родину стережет? Что такое, да на отправке парень водки ей много лил, и к утру до потери пульса он любимую напоил. И к утру до потери пульса он любимую напоил. Садили ее на кресло, взяли бритву и стали брить. Через час ее так побрили, что от парня не отличить. Через час ее так побрили, что от парня не отличить. Клево получилось, будет бойцом. Будет бойцом, а височки еще подстрижите. Клево получилось. С военкомата уезжала она храпя. Проводили ее ребята прямо в танковые войска. В часть далекую Ленинграда порулила служить она. Ну это пока малая, проснешься, не поминай лихом. Будет бойцом. Клево получилось. Так, завтра еще кого-нибудь провожать в армию поедем. Ну что, пойдем по домам, пацаны. Идем, идем. Да нищак, еще у пацанов там проводы. Мы их девок туда отправим, да?